На Пиненском заводе химических стройматериалов, Рендукской пищевкусовой фабрике и Каннамском гончарном заводе были воздвигнуты мозаичные памятники с изображениями Ким Ир Сена и Ким Чен Ира. Церемония их открытия состоялась в названных учреждениях.